Второе. Разведывательной и боевой авиацией установить места сосредоточения авиации противника и группировку его наземных войск. Мощными ударами бомбардировочной и штурмовой авиации уничтожить авиацию на аэродромах противника и разбомбить основные группировки его наземных войск. Удары авиации наносить на глубину германской территории до 100-150 километров. Разбомбить Кёнигсберг и Мемель. На территории Финляндии и Румынии до особых указаний налетов не делать. Тимошенко, Жуков, Маленков. Номер 2, 22.06.41 года, 7.15. Директива мало похожа на военный документ. На ней печать политической редактуры Сталина. Это акт политической воли, решительных намерений покарать вероломного соседа. В ней едва скрытая надежда на то, что, возможно, пожар войны еще удастся быстро погасить. Иначе трудно понять, почему до особого распоряжения наземными войсками границу не переходить. Отдавая приказ разбомбить основные группировки противника, Сталин еще не знал, что только в первый день, только войска Западного особого военного округа потеряют 738 самолетов. Из них 528 на аэродромах. Такое же положение было в КВО, ЛВО, ПРИБОВО. В первые же часы войны немцы добились абсолютного господства в воздухе, уничтожив лишь за один день, 22 июня, свыше 1200 самолетов. В этот день было принято много решений. Повторяю, Сталин не знал еще размеров катастрофы. Первая растерянность и подавленность прошли. Но в голове неотвязно вертелась мысль, как он мог довериться Гитлеру, как фюрер смог провести его, хороший Молотов. Выходит, все многочисленные сообщения разведки и информация по другим каналам о готовящемся нападении Германии и конкретных сроках были верны? Выходит, что если бы он послушался Павлова и несколько дней назад дал указание привести войска в состояние полной боевой готовности, многое могло произойти по-другому? Сталину все время казалось, что сегодня в кабинете соратники с укоризной думали о его просчетах. Ему даже подумалось, что они засомневались в его прозорливости. Это было невыносимо. Сама мысль о том, что люди, не только здесь, в Кремле, могут усомниться в его мудрости, прозорливости, непогрешимости, была нестерпимой. По предложению Тимошенко, прибалтийские, западные и киевские особые военные округа были преобразованы в северо-западные, западные и юго-западные фронты. Через два дня также были созданы северные и южные фронты. Сталин все время требовал информации о положении на границе, о принимаемых мерах по реализации директивы номер 2. Несколько раз обращаясь к Тимошенко, Жукову или Ватутину лично или по телефону, нетерпеливо и зло говорил, когда, наконец, вы доложите ясную картину боев на границе? Что делают Павлов, Кирпонос, Кузнецов? Примечание, командующие фронтами. Что делает, наконец, генштаб? Ватутин два или три раза привозил в Кремль оперативную карту. Но утешительного там ничего не было. На ней цветными карандашами были тщательно нанесены районы расположения наших армий, корпусов, места базирования авиации, направления выдвижения резервных соединений. Не было главного. Где конкретно шли бои? Где находился противник? Каков был характер действий советских войск? В Кремле еще не представляли, что немецкие войска смогли нарушить, а на Западном фронте почти полностью парализовать управление и связь. Генерал армии Павлов уже через несколько часов после начала вторжения потерял нити управления войсками своего фронта. Многомесячные, почти безнаказанные полеты немецких самолетов-разведчиков, агентурные данные — позволили германскому командованию с исключительно большой точностью засечь все пункты управления, линии связи, аэродромы, склады, места дислокации частей. Первый удар агрессора, воздушный, артиллерийский, танковый, был исключительно эффективным. Заброшенные вражеские диверсанты нарушили проводную связь. Она тогда имела большое значение, большее, чем радиосредство.